Машина создания стройки века закрутилась с энергией отлаженного большевистского маховика, призванного в очередной раз доказать миру превосходство социалистического строя. А так как замысел и идея принадлежали вождю, социалистический озноб строительства приобрел силу внезапно ожившего и вырвавшегося наружу вулкана. Руководить гигантским строительством было поручено начальнику производственного отдела УЛАГа Нафталию Ароновичу Френкелю, а вот кураторами, как и предполагал Ягода, стали заместитель УЛАГа Берман и он, зампред ОГПУ. Кроме решения чисто технических вопросов, которые находились в прямом ведении Френкеля, на плечи кураторов легли задачи несравнимо более сложные. Предложенный Ягодой главный принцип строительства – темп и дешевизна, который так понравился Сталину, на месте оброс непредвиденными проблемами. Желанный темп достигался сравнительно легко, благо заключенных везли в Белбалтлах эшелонами. Но тут же вставала проблема отработанного материала. Из положения вышли достаточно быстро. Оказалось, надо было всего лишь до ночи держать под рукой наведенный бетон и участок стройки, готовый под заливку. Умерших за день людей свозили со всей стройки к этому участку. Ночная бригада бетонщиков выходила на работу. К утру одной невидимой братской могилой становилось больше. Технологически это было не всегда удобно, зато вопрос был решен окончательно. Неувязки начались с тезисом дешевизна. Хлеб, получившийся в результате изобретения, имел отвратительный вкус. Разрезался только мокрым ножом и напоминал аммонал, который использовался на строительстве в большом количестве для взрывных работ. Все бы ничего, но уникальный продукт оказался чрезвычайно похожим на пластилин со всеми свойствами последнего. Конечно, главный создатель аммонала был здесь ни при чем. Не мог же он предположить, что заключенные, вместо того, чтобы употреблять продукт в пищу, станут лепить из него всевозможные фигурки. Оно и тут, казалось бы, страшного немного. Господин Ульянов Ленин, сидя в царских застенках, из хлебного мякиша, как известно, тоже лепил чернильницы. Но с аппетитом, поедаемые Ильичом, они появлялись на свет не скуки ради, а с целью разъяснения рабочим и крестьянам России архиважнейших вопросов. Именно те самые чернильницы в сочетании с недоброкачественным тюремным молоком выродили на свет проект и объяснение программы социал-демократов, а также изобличающую и позарез необходимую всем трудящимся листовку царскому правительству. Заключенные же умельцы Белбалтлага лепили из аманала, в кавычках, все, что могло достичь большой земли в качестве простого сувенира, от безобидных фигурок зверей и целых фрагментов известных картин до шахмат. Слух о новом продукте, с помощью которого осуществлялась перековка, повис над жизнерадостной страной нерассеивающимся пятном. Всевозможные подделки из арестантской пайки, достигавшие адресатов на воле, наглядно подтверждали. В отличие от чернильниц Ленина, материал, выдаваемый за хлеб на строительстве Белбалтлага, больше годится для лепных работ. Про новое значение аммонала в народе заговорили, как только было объявлено о строительстве Беломорско-Балтийского канала, и страна узнала о первом в мире опыте. Стройку ведут заключенные, перековываясь из преступников в полноценных граждан. О победах, подвигах и чудесах перековки народ узнавал из щедрых газет, а настоящая правда просачивалась к нему ручейками писем и посылок с мест перековки. Иногда ее привозили освободившиеся граждане, были и такие. Правда перемешивалась со слухами, ручьи становились полноводными реками. Еще в ноябре 1930 года к аббревиатуре УЛАГ добавилось внушительное прилагательное – государственное. Но смертным приговором слово «ГУЛАГ» стало для многих лишь с конца 1931 года, когда без раскачки началась в СССР 20-летняя эпоха целенаправленного массового уничтожения людей, меняющая лишь свои названия. С 1931 года до середины 1933 она носила гордое имя Великой стройки пятилетки Беломорско-Балтийского канала. Осенью 1931 года в стране оставалось еще много людей, для кого ГУЛАГ был не более чем просто жутковатым, но далеким от реальности термином. К их числу принадлежал и профессор Чужаков. После смерти жены его отношения с сыном строились на прочной основе привычек, сформировавшихся к тому времени у обоих мужчин и устоявшегося быта профессорской семьи. Уют в осиротевшей трехкомнатной квартире поддерживала домработница. Сын часто уезжал в командировки. Когда же работал в Москве, мужчины, как правило, обедали не дома, поэтому ее двухразовых появлений в неделю вполне хватало, чтобы поддерживать в квартире чистоту, закупать продукты и стряпать нехитрые блюда к воскресеньям. С середины осени 1930 года в жизни лаборанта кафедры зерновых культур Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина Виктора Игоревича Чужакова стали происходить изменения. Все началось в среду вечером, когда после окончания рабочего дня Чужакова-младшего доставил к подъезду автомобиль. Отец не придал этому значения, мало ли какие случайности бывают. Но на следующее утро тот же автомобиль стоял у дома, когда Чужаковы едва уселись завтракать. До недавних пор секретов между профессором и сыном не существовало, поэтому Чужаков спросил о причине, благодаря которой обыкновенный лаборант удостоился государственной привилегии. «Дело в том, отец, что я уже не лаборант», — загадочно улыбаясь, ответил Виктор. «Как?» — опешил профессор. «Ты поменял работу и ничего мне не сказал?» «Я не ослышался, Витенька». «Ты не ослышался, папа. Но лучше об этом на время забыть». «Ничего не понимаю. Это секретная работа. Кандидатов было очень много, но выбрали меня одного. Боже мой!» Чужаков давно чувствовал, что сын тяготится своим положением. После того, как в 1929 году восхнил, возглавил Николай Вавилов, альма-матер сельскохозяйственных наук активно занялась организацией своих филиалов на Северном Кавказе, в Сибири и Украине, на юго-востоке европейской части страны. Рождались институты плодоводства, создавались овощные хозяйства и отрасли. Помогали им, естественно, из центра. Виктору Чужакову, как и многим сотрудникам академии, пришлось испытать на себе все неудобства совсем нередких командировок в провинцию. Не об этом мечтал сын профессора, но выбора не было. Вплоть до момента, пока порог отдела кадров академии не переступил Арацкий. Чекист просил порекомендовать перспективных специалистов по зерновым культурам, в числе которых оказался и сын профессора Чужакова. «Я знал, что ты найдешь в науке свое место, Витя, и я бесконечно рад. Если б твоя мама, если бы Катя дожила...» И профессор заплакал. До того спокойная, размеренная жизнь маленькой семьи изменилась. Если раньше к требовательно звонившему телефонному аппарату непременно спешил профессор, а Витя лишь изредка подходил к нему, единственное, чтобы договориться о встрече с очередным обладателем приятного женского голоса, то теперь Чужакову-младшему звонили утром, вечером и даже ночью. Профессор счастливо улыбался, на цыпочках выходил из собственного кабинета, где стоял аппарат, закрывал все двери и терпеливо ожидал окончания разговора. В дом зачастили гости. Иногда они приезжали вместе с сыном на машине и надолго закрывались в кабинете. Иногда появлялись после предварительных звонков и тоже закрывались. Среди них были солидные гражданские люди с трубками чертежей и тетрадками расчетов, а также военные немалых должностей, судя по ромбам и шпалам в петлицах. Несколько раз в доме Чужаковых ночевали приезжие. В разгар лета 1931 года темп приездов, звонков и разговоров стал совсем бешеным. Профессор чутьем ученого понял, это не может продолжаться вечно, это должно вылиться в какой-то результат. В начале октября сын неожиданно уехал в командировку. Именно в эти дни Чужаков-старший впервые в жизни столкнулся с понятием «ГУЛАГ». Новость его ошеломила. Не только потому, что она касалась его ближайшего друга и сослуживца Николая Петровича Помчалова, а в силу самого факта, который никак не укладывался в его голове. За одну неделю без сна Чужаков передумал о многом, и неизвестно, до чего бы довели профессора мысли, если б на восьмой день не позвонил сын. Он сообщал дату возвращения и предупредил, что приедет не один. С вокзала Виктор заявился с компанией, едва поместившейся в трех машинах. Игорь Митрофанович плохо соображал. Все силы уходили на то, чтобы не обнаружить своего состояния перед счастливыми товарищами Витеньки. Кроме веселого шума, гости принесли с собой невиданные Чужаковым прежде съестные припасы, многочисленные бутылки с вином и с водкой. Растерянному от навалившихся событий профессору Виктор объяснил, что после строительства и запуска опытного производства по выпуску его детища наконец-то подписан акт о внедрении изобретения в необходимых для нужд хозяйства количествах. Такое событие грех не отметить в своем коллективе, поэтому, Витенька, ты помнишь дядю Костю? Профессор перебил сына помимо своей воли. Он вообще не собирался в этот вечер говорить, чувствуя, что разговор не ко времени. Но за бесконечную неделю совершенно измучился от навалившегося страха и непонимания. Оставаться пассивным носителем вспыхнувших чувств он больше не мог. Организм протестовал, требовал высказать мысли вслух. Может быть, хоть тогда происходящее станет понятнее. «Что?» — сын недоуменно уставился на отца. «Дядю Костю Помчалова. Его брат, Николай Петрович, работает у нас на кафедре древней истории. Ты в детстве много болел. Врачи рекомендовали деревенский воздух, молоко. Николай Петрович договорился с братом, и мы каждое лето ездили к дяде Косте в деревню под Можайск. А, тот чудак, который для всей деревни мастерил...» Он замолчал, наморщив лоб. «Каждый раз забываю, как они называются». «Почему же чудак?» — растерялся профессор. «В деревне было мало игрушек, а его...» Договорить Чужаков не успел. Шумные гости закончили сервировку на составленных вместе столах, и сухощавый военный с тремя шпалами в петлицах, которого все присутствующие уважительно называли «товарищ комполка», позвал хозяев. После того, как поднятая рюмка установила необходимую тишину, он многозначительно произнес: «Товарищи, предлагаю тост за светлую голову Виктора Игоревича и тот вклад, который все мы внесли в дело укрепления нашей страны, руководимой великим товарищем Сталиным». Пили стоя и до дна. Устыдившись, что посторонние мысли мешают ему разделить радость сына, профессор осушил полную рюмку наравне со всеми. После короткого отвлечения на еду тосты посыпались один за другим. Теперь они сопровождались разговорами и взрывами смеха, сквозь которые невозможно было разобрать, за что один человек призывал, требовал, агитировал, умолял или просил выпить остальных. Воспользовавшись моментом, Чужаков сказал сыну, что устал за эту неделю, и ему лучше прилечь в маленькой комнате. Чужаков заснул, едва коснувшись головой подушки. Он не помнил, сколько проспал, и не сразу сообразил, отчего проснулся. Лишь присев на диван и прислушавшись к себе, понял, от бессонных ночей и всего пережитого разламывалась голова. Никем не замеченный, прошел по задыхающейся от папиросного дыма и гудевшей пьяными голосами квартире в ванную. Света зажигать не стал. Замкнул шпингалет, наклонился к раковине. Рука потянулась к крану, но в это время в прихожей раздались неуверенные шаги. Два пошатывающихся человека направлялись в сторону парадной двери. «Ох, зря, Анатолий Борисович, зря!» — сокрушался голос Виктора. «Я бы вам в кабинете постелил, а завтра...» «Не, Виктор Ильич, ты все!» — возражал размягченный голос, принадлежащий военному. «Мне завтра на службу!» Послышался шорох. Андрей Борисович выкапывал из груды одежд, скрывающих вешалку, свою шинель. «А!» — радостно воскликнул комполка, через мгновение, видимо, что-то вспомнив. «Моим орлам твой хлеб не нравится. Вот над чем поработай». «При чем тут конвой?» — весело удивился Виктор. «Не понимаю. У них же свои пайки, отдельные». «Не про то место думаешь, изобретатель. У твоего продукта побочное явление имеется. Он ведь, как и его тезка, взрывчатка, тоже взрывается, только в желудках. За что зэки его аммоналом успели прозвать. От этого аммонала они в нужник бегают чаще обычного. Вот мои орлы и жалуются. В бараках такая вонь, хоть совсем не дыши. Да я и сам видал». «Да ну!» — разыграл удивление Виктор. «Так-таки и видал». Военный замолчал, мучительно соображая, но скоро послышался дружный хохот обоих. Пока комполка надевал шинель и опутывал себя змеей непослушной портупеи, пока щелкал замок и отворялась тяжелая дверь, выпуская военного наружу, смех не прекращался. Чужаков боялся только одного, чтобы сыну не понадобилось зайти в ванную. Но Виктор постоял перед закрывшейся парадной дверью, мотнул головой, отгоняя хмель, и поспешил в зал. Его шаги растворились в общем шуме. Чужаков облегченно вздохнул. Ему почему-то не пришло в голову, что рано или поздно их встреча состоится, что оттягивание этого мгновения не принесет облегчения. В сознании возник холодный барак и хлеб, изобретенный его сыном. Серо-черная масса на исполосованном от ежедневной дележки ножом столе вокруг заключенные. Это их пища. Хлеб насущный, который они прозвали аммоналом. Хлеб, который они теперь употребляют каждый день и будут употреблять. Сегодня, завтра, через месяц, через год. Кто сколько выдержит. По ночам они просят Бога даровать им смерть-избавительницу. Чудо освобождения невозможно. О нем никто даже и не просит. Только смерть. Смерть, с приходом которой наступит покой. Теперь, после всего услышанного, рассказ Николая Петровича Помчалова обрел реальные черты и представлялся так зримо и страшно, будто Чужаков все это видел собственными глазами. Именно в таком бараке находится сейчас младший брат его сослуживца, Константин. А может быть, откуда вернулся Виктор? Витенька, его сын. Это он изобрел хлеб, не приносящий радости людям, не придающий им сил, но отбирающий их, несущий страдания и унижения. «Хлеб наш насущный, дашь нам днесь». Неужели и такого хлеба должны просить в молитвах у Господа Бога люди? Неужели? Счастье, что Катя не дожила до сегодняшнего дня. Какой же вкус у этого профессора вырвало. За последней группой гостей закрылась дверь, и Виктору захотелось прямо в одежде броситься на кровать, но он вспомнил об отце. Скорее всего, тот заснул, иначе давно бы вышел из комнаты, как только в квартире воцарилась тишина. К своему удивлению, он нашел отца сидящим на диване. Тот теребил в руках какую-то вещицу и смотрел прямо перед собой. «Не спишь?» — удивился Виктор, тяжело плюхнувшись рядом. «Бесконечный день. Голова гудит». Он поднес к губам бутылку с боржомом, которую прихватил, проходя мимо стола, жадно отпил больше половины. Утирая рукавом мокрый подбородок, признался, улыбнувшись. Страшно вымотался за день. Поезд, поздравления. «Подробности завтра, отец. Виновнику торжества нужен отдых». Виктор хлопнул отца по коленке, тяжело поднялся. «Ты вспомнил, как они называются?» — спросил профессор, будто не слышал желания сына. «Что?» Виктор, успевший сделать несколько шагов к двери, в недоумении остановился. «Мы говорили про дядю Костю», — напомнил Чужаков-старший, продолжая перебирать пальцами невидимый комочек. «А, ты об этом? Кажется, о Карине. Ну да, о Карине. Идиотское название. Почему ты вспомнил про дядю Костю? Он что, прислал очередную свистульку в качестве сувенира?» Чужаков-младший все не мог сообразить, почему вещь в нервных пальцах отца кажется ему смутно знакомой. Понял, когда профессор с легким стуком поставил ее на стол. Это был жаворонок, сделанный из хлеба, вернее, из его аманала. Разукрашенный нехитрыми подручными средствами, находящимися в распоряжении заключенных, жаворонок сидел на ветке с приподнятой головой, раскрыв клюв, и жадно смотрел вверх, в небо, где недосягаемым простором звенела свобода. «Не знал, что дядя Костя сидит», — пожал плечами Виктор после непродолжительного молчания. «А то, что твое изобретение уже убивает людей, ты знаешь?» — тихо поинтересовался профессор. Виктор подскочил к дивану, склонился к сидящему отцу. Удерживая дрожащий от гнева палец у его лица, прокричал: «Заключенные и люди — это не одно и то же, запомни!» Профессор прикрыл глаза, пережидая внезапно пронзившую сердце боль. Сын же подошел к столу, плеснул водку в первую попавшуюся рюмку, залпом выпил. «Мне сам товарищ Егода руку жал, понятно? И не смей в моем присутствии говорить о том, что кто-то сидит безвинно. Эти песни мы слышали. Витя, Витенька, как же мы будем жить дальше под одной крышей?» Скорбным маятником закачался профессор, обхватив голову руками. «Нам больше не придется этого делать. Меня переводят на работу в Кремль и дают квартиру». Чужаков тяжело выпрямился, взглянул на сына. Ему показалось, он видит этого человека впервые. Мелькнула мысль, что если бы сейчас Господь согласился выполнить одно единственное желание, профессор умолял бы Создателя, чтобы стоящий рядом человек не был его сыном. «Значит, ты уже получил свои 30 сребреников?» Виктор двинул рукой по столу. Посуда с грохотом полетела на пол. После установившейся тишины зло процедил сквозь зубы: «Я хочу спать, если тебя больше ничего не интересует». «Интересует». Чужаков забрал фигурку жаворонка, встал с дивана и неестественно выпрямился. «Как замолить твой грех?»